Глава 10. Новая жизнь. На следующий день Кира на работу не шла, скорее ползла. После вчерашнего чувствовала себя неважно. Даже скорую пришлось вызвать. Так на нее подействовала поездка к бывшему жениху. Слава богу, с ребенком ничего не случилось. Кира очень старалась не нервничать, а Левоне пыталась не думать вообще. Слишком это было больно. Но не думать не получалось. Стоило закрыть глаза, и перед ней появлялось его искаженное злобое лицо. «Не смей со мной связываться». Все звенели в голове его слова. «И это будущий отец ее ребенка? Хотя какой он отец? Останется незнакомым дядей, донором живчиков. На этом его роль в ее жизни закончилась. Но как же невыносимо было это осознавать. Я как-то это переживу», — твердила она себе, склонившись над клавиатурой ноутбука в своем маленьком кабинете. Всеми силами старалась унять дрожь в руках. Однако привести себя в рабочее состояние не получалось. Слабость все продолжала накатывать волнами. Хорошо, хоть живот больше не тянуло. Безумно хотелось кофе. Он бы хоть чуточку ее взбодрил, но Кира не была уверена, можно ли его пить беременным. А вредить ребенку она не хотела ни в коем случае. Ей бы отлежаться денек-другой, нормально поспать. Но как это сделать накануне важного мероприятия? Кира не знала, как она завтра сможет следить за его проведением. Вдруг ей опять станет плохо. Надо просить Марину о помощи, тем более, что она обещала ей посодействовать. Очень не хотелось терять процент от выручки, деньги нужны как никогда. Но что-то ей подсказывало, что если она теперь не побережется, то потеряет нечто гораздо более ценное. Да, Левон ушел из ее жизни. Но кое-что прекрасное после себя оставил. И это прекрасное в одночасье стало для Киры самым драгоценным. В конце концов, что ей важнее, проект или ребенок? Ответ весьма однозначен. Она встала, кое-как поплелась в кабинет начальника отпрашиваться. «Можно, Герман Викторович?» — спросила она через приоткрытую дверь. «Ходите, Кира», — буркнул он. Сегодня начальник выглядел немного лучше. Синяки под глазами стали менее заметны, а нос вернулся к нормальному размеру. Впрочем, это не улучшило его настроение. Едва Кира вошла в кабинет Германа Викторовича, как почувствовала исходящее от него напряжение. «Вы что-то хотели?» — спросил он, упершись локтями в стол. Кира подошла к его столу, проговорила. «Герман Викторович, я плохо себя чувствую и...» «Только не говорите, что вы снова решили сбросить на плечи коллег свою работу», — процедил он, прищурив глаза. «Понимаете, у меня обстоятельства», — попыталась объяснить Кира, но он снова ее перебил. «Я в курсе ваших обстоятельств». При этом посмотрел на нее так, будто Кира совершила смертный грех, решив забеременеть. Откуда у него эта информация? Кроме Марины, никто о ее беременности не знал. Она сказала. Но зачем? «Тем не менее, я не считаю ваши обстоятельства уважительными», — продолжил Герман Викторович строгим тоном. «Когда я вас брал на работу, каким было главное условие? Меня не волнуют ваши болячки, заботы. В офисе мы работаем, а не решаем личные проблемы. Если вы не в состоянии выполнить свои обязанности, возможно, пришло время с вами распрощаться». «Вы не можете меня уволить, я беременна», — возмутилась Кира. Герман Викторович хитро прищурился. «Уволить не могу, а вот лишить перспективных клиентов легко. Посмотрим, долго ли вы протянете на голом окладе». Последняя фраза начальника прозвучала так, будто он заранее все продумал. Впрочем, скорее всего, так оно и было. Кому нужны беременные сотрудницы? Это же декретный отпуск, больничный и так далее и тому подобное. «Мой вам совет, Кира. Если не справляетесь со своей работой, увольняйтесь и наслаждайтесь декретом», — проговорил с умным видом Герман Викторович. Кира опешила от такого выгодного в кавычках предложения. А ведь еще недавно начальник называл ее перспективным сотрудником. Да что делось? Хотя логика его ясна. «Пока пашешь как лошадь, ты перспективна и очень нужна фирме, но как только сдашь позиции, резко становишься не нужна». Быстро же забылись ее былые заслуги. «Я сейчас не могу себе позволить лишиться работы», — ответила она скованным голосом. «В таком случае учтите, я не позволю вам бесконечно перекидывать свои обязанности на других», — сказал он строго. «Ваши коллеги не виноваты в том, что вы решили забеременеть. Так что или вы работаете в прежнем режиме, или увольняетесь. Я все сказал». Кира выплыла из кабинета начальника ни жива, ни мертва. Зашла в бухгалтерию, написала заявление на недельный отпуск. Потом передала дела Марине. Даже ругаться с ней за чрезмерную болтливость не оказалось сил. Поплелась домой. квартире, слава богу, никого не оказалось. Кира оглядела пустую двухкомнатную квартиру, которую она когда-то снимала вместе с Ниной. Пусть маленькую, но уютную, теплую, светлую, с почти новым кухонным гарнитуром симпатичного мягкого оттенка. Тысячный раз пожалела, что поддалась на уговоры Левона и съехала отсюда. Подруга, разумеется, сама потянуть съем квартиры не могла, нашла новую жиличку. И теперь Кире здесь не было места. Нет-нет, Нина ее не прогнала, наоборот, сказала, что она может здесь жить сколько угодно, пока не найдет новое жилье. Но вот ее соседка была ей совсем не так рада, хотя и старалась этого не показывать. Кира улеглась на диванчик, который для нее выделила Нина. Неудобный, местами обтрепанный, он служил ее спальным местом вот уже 3 дня. И из-за лежания на неудобном ложе у нее начала побаливать спина. Хотела уснуть, но в голове было слишком много тревожных мыслей. О работе, о предстоящем материнстве, о жилье, в конце концов. О Левоне. Левоне. Левоне. Но хотя бы вопрос квартиры я вполне по силам решить. Пока жила с бывшим женихом, он не позволял ей тратить свои средства. Так что у Киры скопилась зарплата за 2 месяца плюс новогодняя премия. Хватит на съем квартиры. Ничего, как-то совсем разберусь. Устаканю ситуацию с работой, найду хорошего врача, сейчас главное жилье. Решила она. Кира достала планшет, начала поиски подходящей квартиры неподалеку от работы. И в буквальном смысле обалдела. Ёшкин кот, это когда ж цены успели так вырасти? Охала она, листая одну страницу объявлений за другой. С такими ценами ей светила разве что малюсенькая клетушка у черта на рогах. А это значило часы и часы ежедневных мучений в транспорте, пока доберется до работы и обратно. Подумала об этом и сразу затошнила. Ох, не в ее положении такие подвиги. Кира, конечно, была в курсе, что цены на жилье в последнее время адски скакнули вверх, но раньше это не отражалось на рынке съема жилья. Видно, подтянулись цены. «И что теперь делать?» – простонала она про себя. «Весь оклад отдавать за жилье, а потом надеяться на премии, чтобы на что-то жить?» Но в новом положении Кира вряд ли сможет поддерживать прежний рабочий режим. Ведь она пахала на фирму в праздники, выходные, порой до поздней ночи. Такая у нее работа, сфера развлечений, где отдыхают все, кроме нее. А если искать новую, более спокойную работу, кто возьмет беременную? Впрочем, было у Киры свое жилье, оставшееся от мамы крохотная двушка в старой хрущевке. Только находилась она не в Москве, а в родной Анапе. Солнечный городок на Черном море. Откуда она уехала 2 года назад в поисках лучшей жизни. Кира продала бы там жилье, может, хватило бы на первоначальный ипотечный взнос. Но квартира была не только ее. Там жила ее 18-летняя сестра, Милана. Она звала ее к себе в столицу, когда мама умерла. Но Милана наотрез отказалась. У нее там учеба, друзья, жизнь. Приехала всего пару раз в гости, последний как раз на помолвку Киры 2 месяца назад. И на этом все. Не хотелось ей в столицу. Кира, конечно, могла потребовать свою половину квартиры, но никогда бы этого не сделала, не хотела лишать Милану дома. Кстати, давненько Кира не разговаривала с сестрой. Даже с Новым годом друг друга не поздравили. Хотя раньше за ними такого не водилось. Частенько трещали по телефону обо всем на свете. Кира не позвонила из-за всего, что обрушилось на ее бедовую голову, но что помешало Милане. В этот момент на экране планшета появился значок видеозвонка. Милана будто почувствовала, что Кира думала о ней. «Здравствуй, сестричка». Кира очень старалась разговаривать приветливо. «Привет», — вяло ответила Милана. Они с Кирой внешне были очень похожи, обе кореглазые, с темно-русыми кудрями, мягкими чертами лица. «Куколки», как их называла мама. Но сегодня Милана выглядела совсем не как куколка. Волосы склокочены, под глазами синяки, прямо как у старшей сестры. Не выспалась? Или что-то случилось? «Как у тебя дела?» — сразу спросила Кира. «Хорошо», — проговорила та, сделанной веселостью, которая совсем не вязалась с ее потрепанным видом. «А ты почему на панду похожа, под глазами синяки размером с Евразию?» Кира не хотела волновать сестру, к чему ей эти проблемы, но и скрывать от близкого человека свое изменившееся положение не хотела. «Я беременна», — вздохнула она, и улыбнулась грустной улыбкой. Милана вытаращила на нее глаза и прикусила губу. А потом вдруг выдала. «Сестричка, дай 5!» «Что?» Кира сначала даже не поняла, что сестра имела в виду. «В смысле, я тоже беременна?» «Что?» У Киры в буквальном смысле отвисла челюсть. Несколько секунд сестры недоуменно смотрели друг на друга. «И кто отец?» — нарушила молчание Кира. «Случайный пассажир», — пробормотала сестра тихонько, но она услышала. «Так что будем считать, что отца нет». «Милана, как же так вышло?» — принялась охать Кира. «Ты же только на первом курсе. Какие дети? О чем ты вообще думала? Как ты справишься?» «Не кричи на меня!» — воскликнула сестра и расплакалась. По-детски так, бурно, искренне. Кира невольно прикусила язык. Сама хороша. Залетела непонятно как, а сестру поучает. «Ну, успокойся, успокойся», — сказала она Милане ласково. «Как-нибудь справимся. У тебя же работа. Что-то да получишь к декрету, а там...» «Меня сегодня стошнило на администратора кафе», — сквозь слезы стала признаваться сестра. «Так что нет, у меня больше работы. Эта злобная коза меня выгнала. Я не знаю, что делать, Кира, я не хочу на аборт». «О, в такие минуты впору впасть в ступор, или в панику, или еще куда». Да только не было у Киры возможности никуда впадать. На подходе два младенца, причем одного из них должна была родить 18-летняя дурочка без профессии работы. Самая любимая дурочка на свете, которую она нянчила с младенчества, искренне обожала. Испуганная дурочка, которая не знала жизни, которой некому было помочь. Некому, кроме самой Киры. «У тебя хоть жених есть», — продолжала стонать сестра. «А у меня что? Дуля без мака, вот что». «Нет жениха», — покачала головой Кира. От этой информации Милана даже всхлипывать перестала, уставилась на сестру круглыми глазами. «Как это нет? Левон тебя бросил?» «Да», — Кира кивнула. Обе снова замолчали. А в голове Киры тем временем начали строиться планы. На фоне новых проблем даже слабость отступила. Тело ее налилось энергией, как в былые времена. Сестру она в беде не бросит, это без вариантов. И племянника поможет вытянуть. Что если забрать Милану в Москву, продать квартиру в Анапе и попытаться взять что-то в ипотеку тут? Ибо по нынешним ценам проще платить за свое жилье, а не набивать чужие карманы. Но кто же ей даст эту ипотеку? И потом, опять проблема с работой. А что если она не сможет платить? Ежемесячные взносы будут не копеечные. И как она прокормит себя, сестру? А скоро прибавится еще два маленьких прожорливых рта. Можно было обратиться к Левону и попробовать попросить у него денег на ребенка. Вот только не верилась Кире, что он хоть чем-то ей поможет. Не после того, как он себя повел. Она от вчерашнего унижения еще не отошла. В голове все звенели его обидные фразы про то, что у нее нет ни гордости, ни чести. Он стопроцентно заявит ей, что ребенок не от него, станет оспаривать отцовство. А нового унижения от любимого человека она не выдержит, пусть он и бывший. Он ведь даже удалил свой номер из ее телефонной книжки. Куда ни кинь, всюду клин. Здоровый такой, острый. «Кирочка», — сестра выдернула ее из грустных мыслей. «Может, ты вернешься домой? Мы вместе что-нибудь обязательно придумаем». Кира покрутила эту мысль в голове. У нее есть деньги на пару месяцев жизни. Но это в Москве, а в Анапе, при условии, что не надо платить за квартиру. Эти средства можно растянуть на подольше, да и потом. Над головой не будет висеть дамоклов меч в виде ипотеки. Работу можно найти и там. Теперь уже не так принципиально, какую. А средства отложить для детей? 4 рта. Как она прокормит их в Москве? Да и, положа руку на сердце, устала Кира от столицы. Не того ожидала от большого города, не о том мечтала. Что ее тут держит? Работа, с которой вот-вот попрут. Живут люди в маленьких городах и нормально живут. «Я вернусь», — кивнула она сестре. «Ура!» — закричала Милана радостно, прям как в детстве. «Сестры Лебедева снова вместе, вместе мы сила. Мы ух! Ура!» «Ура!» — повторила Кира, изо всех сил пытаясь сохранить на лице улыбку.